стали грозные кракаться с ревом волны. Венчик даже слегка присел под напором этого баса. Потом невольно глянул на портрет. Лицо капитана Сундукера было внимательным и строгим. Но твердо серые утесы выносят волн напор над морем стоя. Ария кончилась. Смолкли последние аккорды, навалилась тишина, только за окнами глухо рокотало. Зоя Ипполитовна аккуратно спрятала пластинку в конверт. Да, сила! Так здорово поет! Хотя и с шипением, но все равно, будто наяву, вот будто прямо тут! И вот что удивительно, Генчик, когда звукозапись на современных дисках или кассетах, это понятно. Всякая там электроника, магнитные поля, чудеса нынешней физики, но здесь-то. Ведь это же просто раскатанный в блин кусок твердого асфальта с нацарапанными тонкими бороздками. Чисто механическими, по сути дела, совершенно неживая вещь, но целый век она хранит в себе голос человека, которого давно нет на свете, и оживет под действием простой пружины и маленькой иглы. Ты меня понимаешь? Да, голос. Он ведь почти что дух, да? Значит, и дух может жить в неживых вещах. Умница! И, значит, его можно вызвать как голос? Если постараться. Мы постараемся. Ой, это Варвара. Варвару незадолго до того выставили из комнаты, чтобы не мешала. Но ей, видимо, очень хотелось побыть на спиритическом сеансе. Непоседа. Лучше впустить, а то не даст покоя и все испортит. Только веди себя смирно. Ой, уже без 2:12. Сейчас. Сейчас. Старые часы, те, что держал в лапах деревянный орел, в соседней комнате начали с дребезжанием отсчитывать полуночные удары. У Генчика опять замерло в животе. Огонь фонаря качнулся, Варвара прыгнула на подоконник и притихла там рядом с антильской раковиной. Прогудел последний удар. Эхом отозвался за окном полуночный поезд, а эхом поезд — накатившийся гром, и ярко вспыхнуло за стеклами. Начали? Да. Нет, постой. Еще одно дело. Ударь-ка, голубчик, в колокол, но не громко, чуть-чуть. Генчик звякнул, слегка, но медный гул все равно разнесся по дому, и снова эхом отозвалась гроза. «А теперь, мальчик, ступай сюда». Генчик на подрагивающих ногах подошел с замершим дыханием. Зоя Ипполитовна за плечо придвинула его к себе. Генчик сквозь свою горошистую рубашку ощутил, какая холодная у нее ладонь. Или наоборот, горячая, не разберешь, озноб или ожог. «Вот бумага. Возьми карандаш, будешь записывать буквы, над которыми остановится стрелка». Зоя Ипполитовна обратила очки к портрету, сказала негромко, но очень значительно. «Уважаемый капитан, мы, ваши друзья, просим вас, обратите на нас благосклонное внимание. Ответьте на вопрос. Мы заранее благодарны всем сердцем». Затем она протянула обе ладони поверх листка на спице. К Квадратная вертушка сперва была неподвижна, потом дрогнула сильнее.